56-летняя дама была чрезвычайно сдержана со своим духовным поклонником, а кардинал со своей стороны демонстрировал не меньшую холодность. 5 лет прошло с тех пор, как они имели последний разговор, который был чрезвычайно тягостен для обоих. Только серьезные обстоятельства могли принудить их к новому свиданию без свидетелей. «Хотя мы, Ваше Величество, — говорил кардинал, — ничего не упустили из виду, что клонилось к успокоению страны и примирению с нашими врагами, как внешними, так и внутренними, но, к сожалению, нельзя отрицать, что ваши жалобы на неблагоприятное положение дел совершенно справедливы. Необходимо прибегнуть к энергическому средству, чтобы устрашить внутренних врагов и укрепить монархическую власть. Я совершенно согласен с Вашим Величеством, но где найти это средство? Может быть, вы уже придумали что-нибудь? Вы почти угадали. Я жду только вашего одобрения. Мне кажется, кардинал, что ввиду такого серьезного вопроса, как благосостояние целого государства, нам следует забыть наши личные неудовольствия, отбросить эту холодность, которой я была невольной причиной, и с прежним доверием и дружбой, при этих словах королева сильно покраснела, приняться за обдумывание этого вопроса. «К чему ворошить прошлое?» — отвечал Мазарини сухо. «Мне кажется, что я не раз доказывал свою готовность служить вашим интересам, даже в ущерб своим собственным. Мариетта Манчини в монастыре, остальные мои племянницы выданы замуж за противников правительства, чтобы служить орудием примирения. Самоотвержение, которое я выказал, не может сравниться ни с какими дальнейшими уступками. Если Ваше Величество предложит мне план, который может устранить все затруднения, дать мир и спокойствие стране, то вам нечего сомневаться в моем согласии. Дай Бог, я вижу одно только средство – вступление в брак Его Величества», — Анна Австрийская неуверенно посмотрела на Мазарини. «Вполне разделяю ваше мнение. И, разумеется, с принцессой королевской крови», – продолжала Анна. «Это не подлежит никакому сомнению». Анна пристально смотрела на кардинала. «Мазарини, действительно ли это ваше мнение?» «В таком случае я не имел бы надобности удерживать Его Величество от некоролевского союза». «Но продолжайте, Ваше Величество. Может быть, вы уже приметили какую-нибудь принцессу, которая заслуживает чести надеть корону Франции?» Королева принужденно улыбнулась. «Может быть, и ваш взор, кардинал, остановился на ком-нибудь?» «Не спорю, весьма возможно, что наши взгляды сходятся». «Принцессе Анне Стюарт уже 15, королю 19». Кардинал нахмурил брови. «Очень сожалею, что не могу разделить выборы Вашего Величества. Ни одна королевская фамилия в свете не имеет так мало данных, чтобы возвеличить дом Бурбонов, как Стюарты. По моему мнению, только один союз может принести желаемые результаты. Это союз с Марией Терезией, инфантой Испании». Королева стремительно поднялась со своего места. «Как с дочерью Филиппа IV, нашего отъявленного врага, человека, который безжалостно бросился на нас, как только началась междоусобная смута, мы должны избрать дочь того, с кем мы еще до сих пор воюем во Фландрии, чьи агенты до сих пор рыщут по Франции и пользуются малейшей возможностью, чтобы волновать народ?» «Именно поэтому», — спокойно отвечал Мазарини. «Помните, государыня, ничем нельзя вернее погубить врага, как жаркими объятиями. Инфанта Терезия принесет в приданное дому Бурбонов мир и лучшую часть Нидерландов, а со временем, кто знает, может быть и всю Испанию. Этот брак достоин внука Генриха IV».